Глава 8. Холодный воздух ледового дворца приятно обжигал мне ноздри. Я чувствовала знакомую тяжесть хоккейной формы, на ногах коньки, а под подбородком защелкнутую застежку шлема. Вокруг темно, только скудно подсвечивалась ледовая площадка. Я оглянулась в поисках знакомых лиц, но на льду больше никого не было. Странно. Зазвучала громкая музыка, я вздрогнула и толкнулась правой ногой, но скользящего движения не получилось. Я нахмурилась и посмотрела вниз. К каждой ноге была привязана гиря. Что за чертовщина? Я наклонилась, чтобы получше рассмотреть тяжелую ношу, которая не давала мне двигаться. Включился свет, заморгал яркими вспышками, переливаясь всеми цветами радуги. На секунду мне показалось, что я ослепла, но через некоторое время мои глаза привыкли, и я увидела. На другом конце коробки, в 40 метрах от меня, стоял отец. Спина покрылась холодным потом. Что он здесь делает? Он же умер. Я сглотнула ком в горле и прищурилась. Отец улыбнулся мне и расставил руки, как всегда делал, когда я была совсем маленькой. Глаза защипало, и я дернулась вперед. Но гири не давали мне двигаться. «Папа!» — крикнула я. «Это и в самом деле ты?» Он рассмеялся, а у меня покатились слезы. Таким знакомым был этот смех. «Миша, малыша, иди сюда!» — позвал он, но я снова не смогла сдвинуться с места. «Не могу!» — крикнула я ему. «У меня на ногах гири!» «Иди ко мне!» — снова позвал он, и поманил пальцем. Я попробовала двинуться, но гири держали крепко. Я толкнулась сильнее, включила мышцы. Никакого эффекта. Тогда я напрягла каждый мускул и рванула. Ничего. Я старалась еще и еще, но продолжала стоять на месте. Подняв голову, обнаружила, что отец уже повернулся спиной и уходит в противоположном направлении. Что это? Почему он меня бросает? Погасли яркие вспышки, которые расцвечивали лед. Снова трибуны погрузились во мрак, оставив гореть несколько фонарей вокруг коробки. «Папа!» — я закричала со всей силой легких. «Папа, стой! Не уходи!» Он обернулся. На секунду его лицо осветила улыбка, а затем он снова стал уходить. «Нет!» — кричала я. «Не уходи, пожалуйста! Не оставляй меня!» Горло душили рыдания, слезы застилали глаза, воздух с трудом проходил в легкие. Я дергала ногой, но не могла сдвинуть гирю даже на миллиметр. «Я вернусь в хоккей, папа! Все, что хочешь, только не уходи!» Продолжала кричать я, пока его фигура не растворилась в темноте за катком. Я закрыла глаза и медленно опустилась на лед. «Пожалуйста», — я уже шептала. «Не уходи. Прошу тебя, папа!» Никто не пришел на мой зов, и я сидела на льду, нисколько не заботясь о том, что слезы текут по моему лицу, не переставая. «Миша?» Вдруг я услышала знакомый голос. Он был тревожным и настойчивым одновременно. «Миша, проснись!» Кто-то тряс меня за руку. Я открыла глаза и не поняла, где нахожусь. Обстановка комнаты была мне незнакома. «Где я?» Из горла вырвался хриплый стон. Я облизнула губы, они оказались солеными на вкус. «Миша, пожалуйста, не пугайся, я сейчас включу свет», — сказал кто-то, но я никак не могла понять, кто говорит. В горле зудело, сглатывая, я чувствовала, будто наждачная бумага проходится по задней стенке горла. Вспыхнул свет в коридоре, я чуть прищурилась. На кровать рядом со мной присел Макс. Матрас прогнулся под его весом. Он протянул мне стакан и сказал: «Выпей воды. Тебе просто приснился кошмар». Я послушно взяла стакан. Жидкость смочила мое саднищее горло, я поморщилась. Ладони были влажными и липкими. «Тебе получше?» Макс встревоженно смотрел на меня. «Ты кричала?» Я сделала еще глоток и только сейчас заметила, как дрожат мои руки. «Что случилось?» В моей голове калейдоскопом крутились картинки. Спортивная арена, хоккейный матч, музыка, гул трибун и щелкающий звук клюшки о шайбу. «Тебе приснился кошмар». Макс чуть наклонился ко мне, забрал стакан и поставил его на прикроватную тумбочку. Протянул руку, на секунду замер у моего лица, словно решая что-то. Потом чуть качнулся вперед, и его горячие пальцы коснулись моей щеки. Я дернулась. Он поморщился и убрал руку. «Нет», — прошептала я. «Говорить нормально мне было слишком сложно». «Не убирай». Брови Макса чуть изогнулись, но на бесстрастном лице больше ничего не поменялось. Он только коротко кивнул и снова коснулся моего лица. Его пальцы были раскаленными, хотя подозреваю, что мне просто так показалось, ведь моя кожа была влажной и прохладной от пота. Он убрал прилипшие волосы с моего лба, вытер слезы со щек и чуть коснулся влажной шеи. «Погоди, он уже встал. Сейчас принесу полотенце». Я кивнула и снова взялась за чашку с водой. Макс принес полотенце, но не отдал его мне. Вместо этого он приподнял подушки, а затем, взяв меня под мышками, чуть подтянул и посадил так, чтобы я прислонилась спиной к изголовью кровати. Все это он проделал быстро и ловко, не произнеся ни слова. Потом промокнул мне полотенцем шею, лоб и обтер руки. Я смотрела на его длинные пальцы, которые крепко держали полотенце, и мне нестерпимо захотелось снова почувствовать их жар. «Макс», — сказала я, — получилось тихо. Его руки замерли, а в глазах мелькнул вопрос. «Мне приснился папа». Кажется, снова полились слезы, потому что Макс немедленно принялся их вытирать. Он ничего не говорил, давая мне время решить, хочу ли я продолжать. Он звал меня. Я сжала руку Макса, и он замер, словно я заморозила его. Но я уже не могла остановиться, нужно было выговориться. Я стояла в ледовом дворце, одетая в хоккейную форму, но не могла двигаться, потому что к моим ногам раздался всхлип, и через секунду я поняла, что он принадлежал мне. К моим ногам были прицеплены гири. Последовал еще один всхлип, и еще. Через секунду меня было уже не остановить. Сквозь слезы я заметила, как Макс растерянно смотрит на меня. «Миша, мне так жаль». Его голос потеплел. Теперь от него веяло весной. «Но это всего лишь плохой сон». «Обними меня», — прошептала я и, увидев изумление на его лице, добавила. «Пожалуйста». Макс отложил полотенце и неловко пододвинулся ближе. Было очевидно, что ему не хочется меня трогать, но он дал обещание моему брату, а он хороший и ответственный друг. Я смотрела, как он раскрывает руки, и чувствовала, как смыкает их у меня на спине, прижимаясь ближе. Делал он это так медленно, будто заставлял себя усилием воли. Так, наверное, и есть на самом деле, поскольку его отвращение ко мне я помнила еще с детства. Но мне сейчас было плевать. Мне нужно было, чтобы меня кто-нибудь обнял. Прижал крепко и пообещал, что все непременно наладится. Хотя что должно наладиться, я не знала. Родители умерли. И точка. Не выдержав этих странных объятий с воздушным пространством в 20 сантиметров между нашими телами, я сама дернулась в его сторону и уперлась в крепкую мускулистую грудь. Он замер. Весь. От кончиков пальцев до мышц на ногах. Я чувствовала это. И ждал. Не знаю чего. Может быть, когда этот телесный контакт закончится, но я только прижалась ближе, не оставив возможности даже линейки протиснуться между нами. «Погладь меня по спине», — сказала я ему в плечо. «Что?» От неожиданности Макс протянул букву «Т». «Роберт так всегда делает», — пробурчала я, зарываясь лицом куда-то между плечом и шеей Макса. «Это успокаивает». Он кивнул, хотя само движение я не видела, только поняла потому, как дернулась его шея. Его горячая, Чуть дрожащая ладонь прижалась к моей еще влажной спине и начала медленные движения вверх и вниз. Ему неловко, это очевидно. Но от его медленных поглаживаний мои плечи чуть расслабились, я выдохнула, закрыла глаза и растворилась в его объятиях, почувствовав знакомый аромат. В нашем мозге есть уникальный центр страха. Это миндалина, где наблюдается наибольшая нейронная активность во время ночных кошмаров. Чем сновидение эмоциональнее, тем активнее миндалевидное тело. Это означает, что организм реагирует на угрозу во сне так же, как наяву. Существует теория, что плохие сны — репетиция реальных угроз, и они помогают нам проработать реакции на стресс. Не знаю, какую реакцию я сегодня ночью прорабатывала, но сердце мое продолжало колотиться так, что я чувствовала, как оно отдается в груди Макса. На удивление, Макс прижал меня чуть крепче. Теперь его движения были спокойными и равномерными. А если бы я не знала, что мой партнер по объятиям — Макс, то решила бы, что в его движениях есть даже некоторая нежность. Я продолжала вдыхать запах Макса. Его цитрусовый одеколон, смешанный с запахом тела, был знакомым и воспринимался моим мозгом как безопасный. Вообще, химические процессы, связанные с обонянием, довольно сложные и выполняются с невероятной скоростью, чтобы мозг определил запах в нужную категорию. Наша дорогая миндалина участвует и в этом процессе. Сначала она отправила данные о запахе Макса в гиппокамп со знаком «плюс». В этой смешной структуре в форме морского конька формируются воспоминания, поэтому я и почувствовала себя защищенной. Но это было ровно до того момента, как наряду с запахом лимона и кожи я распознала еще один — сладкий, цветочный, женский аромат. Откуда на шее Макса запах женских духов? Я вдохнула еще раз. Нет, не ошиблась. Он провел этот вечер, обнимаясь не только со мной. Наверное, поэтому ему и было так трудно дотрагиваться до меня. Вместо того, чтобы быть с девушкой, которая его влекла, он должен вытирать сопли сестре своего друга. Моя бедная миндалина снова взялась за работу и теперь послала мне новую эмоцию — грусть. Снова защипала в глазах, стало очень себя жалко. По всему выходит, что я никому не нужна. Родителей нет, Роберт далеко, Макс проводит время с другими девчонками, а я неумолимо совершенно одна. Макс почувствовал, что его футболка стала влажной, стиснул меня еще сильнее и стал приговаривать. «Это всего лишь сон, Миша. Это все было не по-настоящему». Но я знала, что все как раз наоборот. Очень даже по правде. «Слушай, я просто переспрошу для уточнения, а то, кажется, не совсем уловила ход рассказа». Мира почесала лоб, словно в ее голове шла интенсивная мозговая деятельность. «Макс полночи утешал тебя после того, как тебе приснился кошмар». Помедлив, я кивнула. «И обнимал». Я снова утвердительно качнула головой, а она не унималась. «Мы ведь сейчас говорим про Максима Исаева, 21 года, лучшего друга Роберта и того парня, который тебя терпеть не может с самого детства». Вот здесь я не выдержала и рассмеялась. Да я сама не могу в это поверить. Он, кстати, был очень деликатен, несмотря на то, что ему явно не доставляло это никакого удовольствия. «Что с ним случилось?» Мира подперла щеку и взяла чашку. «Если бы вы были в Питере зимой, я бы предположила, что на него сосулька с крыши упала, но на улице август. Когда, кстати, вы возвращаетесь?» «Завтра у Тимура еще одна игра, и мы сразу едем. Там ведь и у Макса предсезонный турнир начинается». Я накрутила локон на палец и хитро улыбнулась. «Думаю, что он вчера был таким благодушным, потому что был удовлетворен во всех смыслах этого слова». Глаза у Миры вспыхнули, как два фонаря. «Это ты как поняла?» Ее любопытство было таким сильным, что буквально выплеснулось через экран моего телефона, перенесясь по волнам интернета через 800 километров. От него пахло женскими духами. Я сморщила нос. «Кстати, ужасными». «О-о-о!» Мира откинулась на спинку стула. А ты это поняла, когда ночью рыдала в его объятиях? Как интересно. Да ну тебя. Про Макса и так всё всем стало понятно ещё в 15 лет, когда он девчонок менял раз в 2 недели. Да, действительно. Но мы отвлеклись от главного, строго сказала Мира и поправила на носу невидимые очки. Что делать с твоими кошмарами? Я пожала плечами. Не знаю. Они ведь и раньше были, но не такие яркие и явственные, что ли. Я вспомнила тяжесть гирь на ногах и поёжилась. Возможно, вчерашний сон спровоцировал мой поход на хоккей. Я же не была ни на одной игре с тех пор, как родители погибли. Я сделала паузу, почему-то пересохло во рту, а под мышками стало влажно. Мира внимательно смотрела на меня, закусив нижнюю губу, потом выдала. «Ты такая красивая, Миша!» «О, комплимент от тебя — это новость!» Я постаралась растянуть губы в улыбке. «Умеешь ты сменить тему?» «Нет!» Она поморщилась, словно я сбиваю её с какой-то мысли. «Это не желание сделать тебе приятное, это констатация. Ты очень красива. В принципе, в тебе есть всё, что нужно парням». «Как это связано с моими кошмарами?» В моём голосе отчётливо слышался сарказм. «Напрямую? Нужно отвлечься, выбросить грустные мысли и насладиться любовью». Она дёрнула плечом. «Похоже, ты сама не представляешь, насколько тебе плохо, если вчера была рада тому, что Макс решил немного одарить тебя своим вниманием. Кажется, ты в отчаянии». «Как меня бесит Мира, когда говорит такие вещи. Никакого такта». «Возможно, так и есть. Возможно, я в отчаянии». Мой голос дрожал от гнева. «Как ты предлагаешь мне отвлечься и насладиться любовью? Выйти на Невский и просить парней процитировать Бродского и поцеловать того, кто сумеет?» Она прищурилась. «Нет, здесь не будем полагаться на волю случая». «На этом спасибо», — пробурчала я. «На что будем полагаться?» «Как я и сказала, на твою внешность». Она причмокнула губами. «И на твои чувства к Тимуру». «Что?» «Да-да». Теперь её голос был задумчивым. «Мне не хотелось это признавать, но в данный момент он лучшая кандидатура, чтобы утешить тебя во всех смыслах этого слова». «Зачем ты выделила слово «смыслах»?» Я совершенно не понимала, куда она ведёт. «Господи!» Она закатила глаза. «Почему ты послал мне такую недогадливую подругу? Нам, точнее, тебе, нужен утешитель, который будет служить жилеткой, когда ты плачешь, одеялом, когда ты спишь, и страстным партнёром, когда ты...» «Всё!» — прервала я её. «Не продолжай!» Я поняла. Потом поскребла нос. «Но всё же, при чём тут Тимур? Не ты ли говорила, что он относится ко мне как к щенку?» «Когда я буду загадывать желание на день рождения, то попрошу для тебя сообразительности». Она ткнула пальцем в экран. «Тимур станет твоим любовным утешителем». «Можно ли думать гадости про свою лучшую подругу?» Я сейчас думала. Честно говоря, в моей голове пачками роились отвратительные мысли про Миру. Она послана мне судьбой, чтобы тренировать терпение, это очевидно. Никак иначе я не могу это объяснить. «Тимур станет моим любовным утешителем?» Мой голос наполнился ядовитыми нотками. «Действительно, он ведь всегда так хотел это сделать, и только одно моё слово удерживало его». «Не кипятись». Мира была спокойна и задумчива. «Мы разработаем план по его завоеванию. Ему ничего не останется, кроме как упасть к твоим ногам». Я скептически на неё посмотрела. «Если всё так просто, что же мы раньше этого не сделали? Ты ведь знаешь, как я к нему отношусь». «Раньше я считала, что этого делать не нужно, но сейчас...» Она забарабанила пальцами по столу. «Совсем другое дело. Тебе нужен кто-то, кто обогреет тебя и будет рядом. Тимур, как мы знаем, вполне способен это сделать. Осталось только вложить эту мысль ему в голову. Этим ты и займёшься».